Глава 71. Делаплейн вела полицейских через парк поближе к монстру, таранившему уже другую церковь на Дрейтон-стрит. Глядя на то, как яростно он атакует христианские святыни, она еще больше уверилась в том, что тварь прилетела из самого ада. Возможно, она видела сейчас сцену из апокалипсиса и чудовище, несущее разрушение, черного ангела преисподней, как его описывает Откровение. Но пусть даже это конец света, она все равно должна выполнить свой долг. Делаплейн была верующей, старалась жить по-христиански, и что бы ни случилось с ней самой, Господь во всем разберется. А прямо сейчас она обязана защитить людей и убить эту сучью тварь. Они шли мимо горящего помоста к северной части парка. Чудовище как раз взмыло над разрушенной церковью и с криком повернуло к реке. Делаплейн уже подумала было, что оно улетит совсем, но как бы не так. Тварь описала полукруг и помчалась назад, хлопая крыльями и набирая скорость. Она неслась низко над землей вдоль Дрейтон-стрит, а потом нырнула еще ниже, срезая крыльями высоковольтные столбы и опрокидывая их с фонтанами искр. Делаплейн обернулась к своей группе. «Рассредоточьтесь и укройтесь за машинами. Огонь откроем, когда монстр будет пролетать мимо». Дрейтон-стрит была забита автомобилями, брошенными и на проезжей части, и на тротуарах. Полицейские рассыпались веером, скорчились за машинами и прицелились в чудовище, быстро летящее низко над землей. Поднятый огромными крыльями ветер ударял в кроны деревьев по обеим сторонам улицы. «Ждите моего сигнала!» — крикнула Делаплейн, не желая поднимать паническую стрельбу, прежде чем тварь окажется в зоне поражения. Монстр спланировал еще ниже. В нос ударил запах горелой резины. Теперь Делаплейн хорошо его видела. Жучьи глаза вертелись туда-сюда. Похожий на большой шприц хобот дрожал и сжимался. Вся тварь мерцала голубоватым светом, словно наэлектризованная, и временами становилась почти прозрачной, скорее голограммой, чем живым существом. Но она несла самые настоящие разрушения и смерть. Чудовище было уже близко, его рев отдавался в ушах Делаплейн. «Огонь!» — скомандовала она, и полицейские открыли стрельбу по летящей прямо над ними твари. Она яростно дернулась, попав под свинцовый град, изогнулась и омерзительно заорала. Взмахнула крыльями, но тут же запуталась среди высоких дубов, а затем все-таки развернулась, вырвав из земли мощный ствол. Полицейские продолжали стрелять в разъяренную тварь, переползая между автомобилями, а она проламывала, сминала и опрокидывала машины, пытаясь до них добраться. Делаплейн с ужасом увидела, как чудище вцепилось когтями в одного из ее людей, сержанта Ролла, поднялось в воздух и буквально разорвало его на части, а потом выбросило останки и спикировало за новой жертвой. Стрельба явно разозлила тварь, но не принесла существенного вреда. Чудовище лишь начало мигать, то пропадая из фокуса, то появляясь снова. Делаплейн стреляла и стреляла, пока не кончились патроны. Она извлекла магазин, сняла с ремня запасной и вставила вместо использованного. Ее охватила ярость. Силуэт Делаплейн резко выделялся на фоне горевшего помоста. Она держала глок обеими руками и посылала одну пулю за другой, костеря и проклиная исчадие ада, пока не опустел и запасной магазин. Тварь летела прямо на нее, сияя фасеточными глазами. И тогда капитан отшвырнула дробовик, вытащила телескопическую дубинку, выдвинула на всю длину и, посылая новые проклятия на голову приближающегося монстра, приготовилась к первому и, вероятно, единственному удару.